Глава 9. Остаток трапезы проходит в молчании. Алтангирел больше ничего не рассказывает из своего видения, а мы не расспрашиваем. Во-первых, все понимают, что ему нельзя говорить лишнего, а во-вторых, еще раз нервничается, опять психанет, ну его. Эциган сидит мрачный. Сашка пытается всех развеселить какими-то анекдотами, но вскоре осознает, что ничего не выйдет. Наконец являются местные безбородые старейшины и просят аудиенции императорского духовника. Азамат начинает их отговаривать, ссылаясь на то, что Алтангирелу не здоровится, но тот только отмахивается, с некоторым трудом встает и уходит вместе с другими духовниками. «Чего они от него хотят?» – спрашиваю. «Пообсуждать мою судьбу», – безрадостно отвечает Азамат. «Правда, боюсь, они не вовремя. Если Алтангирел и правда только что про мое будущее что-то узнал, до встречи с Аэшгдеидимидином будет молчать, как лесной демон. Хотя в свете последних событий это не самое лучшее сравнение», — с ухмылкой заканчивает он. «Я бы, правда, не отказался узнать, что он имел в виду под вторым ребенком. Что-то мне не нравится, как он это преподнес». «Я думаю, он просто, как всегда, не ожидал от меня ничего хорошего», — ухмыляюсь. «Наверное, я залетела на этой неделе. Или, может, на следующей залечу. Алтоша и вообще-то склонен все драматизировать. А когда ему плохо, так тем более. Не переживай. Ты ведь не гуляешь налево, правда?» Азамат давится и долго не может прокашляться. «Лиза, ты что?» – сипит он наконец. «Ты как обо мне думаешь вообще?» «С удовольствием», – смеюсь. «Расслабься, я пошутила». «Хорошенькие шуточки!» Азамат угрюмо вытирает салфеткой слезящиеся глаза. «Да за такие шутки мужику могут и хребет переломить, знаешь ли. И уж точно проклянут. Азаматик, то ты обиделся на меня, что ли?» Протягиваю руку, погладит его по голове. Но он отстраняется. «Ого! Как тебя разобрало! Ну, прости, ты же знаешь, я ничего подобного о тебе не думаю. Просто сморозила глупость. У меня иногда странные шутки». Азамат вздыхает и с явным усилием превозмогает себя. «Я понимаю, что ты не хотела меня обижать. И не думаешь, что я тебе изменяю. Но очень тебя прошу, больше так никогда не говорить. Ты, видимо, не представляешь себе, насколько это оскорбительно». «И правда не представляю», соглашаюсь. «А еще я кое-чего не понимаю». «Спрашивай». Азамат вытягивается на подушках, пристраивает голову рядом с Аликом. «Однако давно я так не злился. Привык к хорошему обращению, нечего сказать. Надо как-то сдерживаться. Так чего ты не понимаешь?» «Мне уже как-то стрёмно спрашивать. Ну ладно, попробую. Вот есть у вас этот обычай, что если замужняя женщина длинные волосы носит, значит верная. Получается, если она коротко стрижется, то все знают, что она мужу изменяет, так ведь?» «Не совсем. Короткие волосы означают, что она не чувствует обязательств перед мужем, а значит, может изменить, особенно за деньги». «Хорошо», – киваю, – «даже если так, все равно выходит, что нет ничего зазорного в измене, раз можно это вот так взять и на показ выставить». Азамат изгибает бровь, всматриваясь в меня. «Это, естественно, работает только с красивыми женами», – наконец поясняет он, и по тону понятно, что речь идет о совершенно очевидных вещах. «А с красивыми мужьями?» «То же самое. Они, конечно, волосы для этого не стригут, но красивый муж может изменять некрасивой жене. Его никто не осудит. Но, Лиза, я обиделся не из-за этого. Измена – это, конечно, отвратительно, и я бы никогда так не поступил. Но ведь ты имела в виду нечто иное. Ты предположила, что у меня может быть ребенок от какой-то другой женщины». «Только не заводись опять», — поднимаю руку в предостерегающем жесте. «Я просто глупо пошутила. Но вообще дети иногда становятся следствием супружеской измены. Как это неудивительно». Азамат все-таки снова хмурится. «Возможно, у вас к этому как-то проще относятся. Но я тебе очень не советую шутить на подобные темы здесь, на Муданге. Даже для тебя это может кончиться плохо. Обвинить мужчину в том, что у него есть внебрачные дети, это невероятно унизительно. Я даже не знаю, с чем сравнить. Дети не от жены могут быть только у того, кто не может содержать жену. Понимаешь? У кого не хватает денег расплатиться за беременность. И он делает ребенка на стороне, по дешевке. Или просто не умеет держать штаны застегнутыми. Это гнуснейшее оскорбление достоинству мужчины. Азамат, ну ты же понимаешь, мне бы и в голову не пришло говорить тебе такие гадости. Развожу руками. Понимаю, понимаю, вздыхает он. Ты сама знаешь, как трудно сдержать первую реакцию. Прости, я тоже хорош, взъелся на пустом месте. Знаю ведь, что ты ничего плохого не хотела сказать. Ладно, не расстраивайся. Главное, что мы все выяснили, укладываясь на подушке по другую сторону от Алика. Наше с Азаматом дыхание ерошит волосенки на голове мелкого. День был долгий, еще Алтоша этот со своими пророчествами. Ты, кстати, небось, с ним полетишь в столицу? Ну, мне бы было интересно знать, к какому выводу они там придут. И потом я хотела захватить скрытую камеру. Я знаю, кто хорошее делает, чтобы наш лесной приятель не заметил. А мы бы его запечатлели во всех видах. Ты думаешь, он все-таки демон? Вот заодно и узнаем. В результате в Ахматход мы летим снова всей честной компанией, потому что Тирбиш за обедом объяснил Сашке про туннель под Ахмадульскими горами, и тот загорелся желанием проехаться на монорельсе. А уж когда оказалось, что тот же самый монорельс проходит через великие леса, в общем, мне тоже покататься захотелось. Азаматова матушка к нам радостно присоединилась, потому что монорельс идет до самого Худула, а там уж до ее деревни можно машину нанять. Алтангирил возвращается от старейшин еще мрачнее, чем уходил, и молчит всю дорогу, даже просьбу подвинуться показывает жестами. Эцеган осторожно интересуется, хорошо ли дорогой друг себя чувствует, и может ему, Эцегану, не садиться к нему на колени, а нанять в Далхоте еще унгутс. Алтангирил в ответ просто дергает Эцегана на себя, после чего мрачно упяливается в окно, полностью игнорируя живой груз на коленях. По приезде в столицу он сразу направляется к дому старейшин, а Замат ловит его за рукав. «Я тебе настоятельно советую пойти сразу к Айшгдеидимедину», – тихо наставляет он. «Тебе не кажется, что я лучше знаю, кому пойти?» – огрызается Алтангирил. «Не кажется. Тебе нужен совет и поддержка, а твой наставник не слишком хорошо умеет предоставлять такие вещи». «Кто бы говорил», — выпаливает Алтангирил, вырывается и почти бегом мчится прочь. К счастью, свидетелями этой сцены стали только Эцеган, Алик и я. Остальные уже потянулись во дворец или по домам. «По-моему, кто-то забыл, что вышел из подросткового возраста. Задачи натяну я». «Мне кажется, я его чем-то обидел», — делится соображениями Азамат. «Тебе сегодня весь день обиды мерещится», — говорю. «Я думаю, его расстроило то, что он увидел в будущем», — хмуро предполагает Эцеган. «Пойдемте, он там надолго, а потом захочет побыть один дома». «Мы расходимся, я с Аликом в жилую часть, а мужики в офисную, поработать остаток вечера». В гостиной мама с Сашкой уже расположились за буками и вешают в блоге фотографии и дневные впечатления, потягивая чаек. Я закрываюсь в спальне, располагаюсь с Аликом на гигантской нашей кровати, обкладываю его игрушками и самозабвенно воркую до полного отупения. Зато настроение поднимается. Детенок такой улыбчивый, квакает негромко, трясет резной погремушкой. Сам он, правда, пока не хватает все вокруг, но если в руку засунуть, интересуется. И за моими движениями взглядом следит сегодня. Вчера еще не следил. Сижу, хихикаю вместе с ним. Забавно человечек растет. В дверь робко скребутся, и Алик так резко оборачивается на звук, что я уже жду. Сейчас скажет «Войдите!» Но приходится все-таки самой. Заходит Арива, При виде Алика она широко улыбается и машет рукой. Он задумчиво пару раз сжимает-разжимает кулачок над головой. «Ой, он мне помахал!» — радуется Арива, присаживаясь на краешек кровати. «Ничего, что я вас отвлекаю?» «Да ты не отвлекаешь, — говорю. Ты интересный объект для рассматривания. Ну-ка, помаши еще рукой». «Ого, да он за мной следит! Надо же, такой маленький! Он у вас прямо не по дням, а по часам растет!» «Кстати, — вспоминаю я, — все собираюсь у кого-нибудь спросить, с какой скоростью у вас дети растут. Год-то в два раза длиннее, чем у нас. Вот, например, когда дети ходить учатся?» «Примерно в годик, хотя все по-разному. У моей сестры старшей до полутора ползал». «Погоди, до полутора муданжских лет?» «Ну, а каких же?» «А такого, чтобы, скажем, в 9 месяцев вставали, не видела?» «Да я не то чтобы много детей видела», – пожимает плечами Арива. «Но в 9, мне кажется, рановато. В 15-25 больше похоже. А что, земные дети быстрее растут?» «Пожалуй, да», – чешу в затылке. «Яна ничего по этому поводу не говорила?» «Не знаю. Она ворчит все время, когда детей осматривает. Особенно совсем маленьких. Неразборчиво так ворчит. Да и часто не по-муданжски. Так что я не понимаю ничего. Но, может, вы и правы. Она поначалу удивлялась, что дети старше, чем кажутся. Вообще, скорее бы уж вы снова к работе приступили. Вы и говорите понятнее, и детей реже лечите, а я на все время. Ну, естественно, она по ним специалист. А что тебе не нравится? Не любишь детей?» «Не люблю родителей», – морщится Арива. «Тетки все сумасшедшие после родов, как мои сестрицы. А мужики трясутся и под руки суются. Думают, они лучше знают, как их детей лечить, потому что грохали в них дикие деньги. Ой, простите». Она быстро закрывает рот ладонью. «Я не про вас, но, знаете, бывают такие...» Я хохочу. «Да уж, могу себе представить. Я-то гормональные стабилизаторы пью. Но если ты вдруг заметишь, что я рехнулась, обязательно предупреди остальных земных целителей». Арива краснеет, но хихикает. «Ой, ладно, что-то я заболталась. Вообще-то пришла с вами посоветоваться». «Советуйся». Я пересаживаюсь на кровати поудобнее и подгребаю мелкого, чтобы Арива могла с ногами залезть. Она долго устраивается, складывает ноги и как-то мнется. Странно, ее обычно трудно смутить. «Я вот слышала, — осторожно начинает она, — что земные женщины получают удовольствие от секса». И замолкает. Я прыскаю. «Правильно слышала. Небось, от меня же или от Янки?» Она смущенно пожимает плечами, потом снова собирается силами и продолжает. «А это врожденное? Или можно как-то, ну...» «Не знаю, — говорю. У нас считается, что если женщина не получает удовольствия, то либо у нее мужик идиот, либо надо лечиться. А почему с вами такая история, это я не в курсе. Я же не ученый, а практик. Тут надо исследования проводить. А чего это тебя вдруг любопытство разобрало?» «Да тут один парень мне все предлагает. Деньги-то его мне не нужны, у меня теперь денег куча. Но он такой забавный, я все думаю, может, правда дать ему. Потом думаю, да ну, только расстроюсь. А ты вообще когда-нибудь пробовала?» «Естественно, дома-то на островах, только с этого и жила. Видите, насколько противно было, аж в столицу приехала работать, только бы эти рожи похотливые не видеть». Арива передергивает плечами в отвращении. «Не понимаю, как это может быть приятно?» «А ты пробовала с мужчиной, который тебе нравится?» «Так мне до сих пор никто не нравился, потому и пришла за советом. Я, кроме вас, больше ни одной женщины не знаю, которая к мужу бы хорошо относилась. Еще одну такую женщину ты точно знаешь. Это Гарнетка», — говорю. «Ладно, подай-ка мне бук, но у тебя за спиной стоит. Ты как, на всеобщем чуток понимаешь?» «Немножко нахваталась. Сейчас я тебе накачаю энциклопедии. Для начинающих, так сказать. видео с субтитрами. Кстати, старейшины сейчас над словарем работают. Со всеобщего на муданский. Он пока не закончен, но у меня есть предварительный вариант. Я тебе его скину, поможет разобраться. Только не давай никому, пусть дождутся официального. Арива подползает поближе и следит за тем, как я складываю в корзину один фильм для молодоженов за другим. Я вам что-нибудь должна? Вы же покупаете. Да ну, там гроши. Лучше просто расскажешь, что из этого выйдет. Арива удаляется, вся в предвкушении новых знаний, сжимая в кулаке флешку в виде сердечка. У Азамата в коллекции разные есть. Муж мой приходит, как и обещал, не поздно. От него веет прохладным ночным воздухом. — Ты с улицы, что ли? — спрашиваю, потягивая носом. — Да, заходил к Алтангирелу проверить, как он. — И как? — Ничего, хандрит, но с ума не сходит. Эцигану позволил остаться. Это хороший признак. Но на меня даже не смотрит. Я уж не знаю, что и думать. И не признается ни в какую, в чем дело. Сказал только, что с тобой все будет хорошо, и что этот загадочный второй ребенок будет здоровый. И почему-то рассмеялся как-то нехорошо после этого. Пожимаю плечами. Душа Алтангирела потемки. Небось, девочка будет. Вот он и бесится. Если бы только он, вздыхает Азамат, присаживаясь рядом со мной и поглаживает уснувшего Алика по пузу. Я еще, конечно, где иди Медину зашел. Кстати, оказалось, что Алтангирел все-таки меня не послушал и обратился за советом к своему наставнику. А тот, ты не поверишь, сам никогда таких предсказаний, как Алтангирел, не получал. То есть теперь Алтангирел у нас официально превзошел учителя, представляешь? Азамат так радуется, как будто за собственного сына, но тут же грустнеет. Это мне Эциган рассказал. А аж где Эдимедин теперь на меня, тоже волком смотрит. Алтангирел к нему в итоге пришел. Куда деваться, раз наставник без понятия? И рассказал, что увидел в будущем. Ох, Лиза, мне прям не по себе делается. Старейшина всегда такой спокойный, всеведущий, язвит иногда. Но это духовники все любят. А тут смотрит на меня, как на предателя. Я уж и так, и этак. По-всякому просил, намекните, может, я еще не так поступлю, все исправлю. А они только головами мотают оба и взглядами сверлят. Получается, вариантов нет, я обязательно сделаю что-то плохое. Я притягиваю его к себе и крепко прижимаю. Кто их разберет, духовников ваших? Помнишь, как Алтангирел на меня смотрел вначале? А потом оказалось, что он все не так понял. Мало ли, что ему там привиделось в пророчестве. Боги шутят. Наверняка они только кусочек видели. А цельная картина совсем другая. Ты лучше думай о приятном. У нас будет еще ребенок. Тебе даже обещали, что здоровый. А остальное приложится. Азамат кивает, возя ухом по моему виску. И я чувствую, как постепенно его сердце перестает бешено колотиться. Горная цепь Ахмадул тянется с юга на север почти от побережья до самого Худула. Это очень старые горы, срытые и прогрызенные ветром, и поросшие щетиной хвойных лесов. Великая река Ахмадмирн промыла в хребте долину, в которой покоится столица Муданга. Вокруг на много сотен километров простирается степь, по которой кочуют скотоводы, а к югу, ближе к джунглям, где влажно, лиственные леса чередуются с садами. Монорельс начинается с востока от Атматхота и некоторое время идет по пещерам под горами. Освещение там слабое, но видно, как блестят какие-то кристаллы в стенках. А когда поезд выезжает в пещеры побольше, там вообще красота со сталактитами и каменным звездным небом над головой. Поезд идет день, ночь и еще один день. Пещеры заканчиваются к вечеру первого дня. В сумерках состав выезжает в степь, и можно наблюдать во всей красе, как солнце опускается в море Ковыля, плавно переходящее в океан Гей. Ночью степь постепенно сменяется лесом, правда, совсем другого свойства, чем на юге. Основу его составляют гигантские древние деревья, а населяют его не менее древние причудливые твари, из тех, которых мы видели в музее. Поезд по этим местам тащится медленно, позволяя получать массу впечатлений от диковинной флоры, а иногда и фауны. В темноте среди стволов то и дело мелькают горящие глаза, как в сказочном мультике, а гигантские деревья, которые даже мама не может определить, нависают жутковатыми силуэтами на фоне звездного неба. Поезд то и дело проезжает короткие тоннели. Это вздыбленные корни исполинских растений. Вагончики монорельса передвигаются почти бесшумно, и если открыть форточки, воздух наполняется душераздирающими звуками, пронзительным уханьем, тоскливым воем, кровожадным рычанием. Мы форточки быстро закрываем, занавески задергиваем и ложимся спать. Из соседнего вагона изредка доносится звон и пьяное пение. Но тихо, так что спать не мешает. А мелкого мы не взяли. Азамат организовал для нас пустой вагон. А вообще их в составе 10, и все заполнены. Теперь, когда нет опасности, что джингоши тормознут поезд и отберут товар, южане кинулись торговать с севером. Осенью-то поток небольшой, в это время и в Худульской области урожай есть, а вот зимой будут торговля. К старейшинам уже обратились с просьбой добавить к Худульскому поезду еще 10 вагонов для товара.